Феб, Марс, Венера, Геркулес, Фортуна. Пантеон римских богов был столь же многочисленен, как и пантеон богов греческих. А откуда взялись все эти божества? Были ли в действительности римляне потомками троянцев? И действительно ли гуси спасли Рим? Римские мифы. У нас в гостях филолог Николай Гринцев. Здравствуйте. Здравствуйте. И историк Александр Смышляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Гринцер, выпускник филологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор филологических наук, заведующий кафедрой классической филологии Российского государственного гуманитарного университета. Написал монографию «Становление литературной теории в Древней Греции и Индии», а также свыше 50 работ по истории античной литературы и гуманитарной науки. Александр Смышляев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда работ по истории Древнего Рима, среди которых «История Древнего Рима от Ромула до Гракхов» и «Римский наместник в провинциальном городе». Если говорить о древнеримских мифах, то римляне, скорее всего, нас бы не поняли. Потому что они, то есть, вернее, не то, чтобы не поняли, они, конечно, бы поняли, но осудили. Поскольку римляне, главное, что говорили, что у них, или считали, что у них мифов в греческом понимании нет. Поскольку мифы греческие, с их точки зрения, несли в себе очень много аморального. Да? И вот, соответственно, один из таких римских историков писал, что Ромул, легендарный основатель Рима, взял греческое, но убрал оттуда всякие, ну, такие, если переводить, непотребные рассказики. И вот здесь как раз употребляется слово «миф». Поэтому, с моей точки зрения, римляне, и они просто об этом говорили, они говорили, что у нас есть религия, у нас нет мифов. А вот у греков были мифы, но не было религии. Это, конечно, неправда, но кое-что о римском отношении к мифу говорит. Можно добавить еще, что вот эти римские мифы, которые пришли в Россию, это в значительной части переложение греческих мифов. Вот, и под римскими именами действуют те же самые греческие боги, герои этих мифов. Да, римляне вообще в действительности вот то, что, собственно, называлось их словом «религио», да, а это, собственно, и мифология тоже, естественно, она складывалась сразу из нескольких источников, из которых как бы основной, конечно, был греческий. Греческий давал истории в известной мере. Да? Но помимо этого римляне заимствовали всю внешнюю сторону ритуала во многом от этрусков, а само представление о богах в очень большой степени они заимствовали, ну, в широком смысле от италийцев, то есть от людей, населявших Италию. И вот их эти представления, они как бы и италийские имена, отчасти даже этрусского, возможно, происхождения, они соединили с греческой подкладкой. И из-за этого происходили довольно интересные как бы процессы, поскольку ну, все это происходило путем некоторого, так сказать, отождествления. Да? Они как бы своих, так сказать, местных богов сравнивали и сопоставляли с греческими и находили общее. При этом иногда получалось довольно такое забавное, что ли, отождествление, потому что, ну, там, не знаю, нужно было отождествить бога Диониса, да, греческого бога, с каким-нибудь итальянским богом. Существовало традиционное итальянское божество, которое называлось «либер». Ну, буквально это значит «свободный». У Диониса один из главных эпитетов был «свободный», и, собственно говоря, ну, понятно почему, потому что бог вина освобождает там, и так далее, освобождение природы. Стоит выпить, чтобы понять, что действительно свободный. Ну да, в какой-то мере. Ну вот, соответственно, «либер» отлично подходил, но проблема заключалась в том, что в итальянской системе богов «либер» был как бы парным божеством. Был «либер» – мужчина, и при нем была дама – «либера», а при Дионисе дам было, в общем, много, но ни одной такой явно выраженной. Но не вровень. Но явно выраженной. Поэтому с этой либерой у римлян случились большие проблемы, они все никак не могли ее куда-нибудь подогнать. Ее то с Персефоной отождествляли, то с Ариадной, естественно, но которая не совсем божество. Но тем не менее спутница Диониса. Да, но тем не менее спутница Диониса, совершенно верно. А потом, в общем, пришлось эту Либеру слегка, так сказать, убрать из пантеона, и остался, в общем, один Либер, но, слава еще богу, появился Вак, который как бы заменил отчасти Либера. Но вот это, вот такого рода вещи происходили довольно часто. Ну и, конечно, самое главное, что практически полностью убиралась вся мифологическая история. То есть вот они знали, что был Сатурн, что он был, ну, это греческий Крон, да, что он был папа Юпитера, но всю историю, как Юпитер своего папу, то есть как Зевс сверг Крона, и все, а уж Крон в свое время Урана и так далее, в римской традиции ее практически не было, потому что с точки зрения римлян, эта история, в общем, аморальная, да? Восстание сына против отца. И интересно, вот именно в этом смысле римляне говорили, что у них как бы мифологии нет. Так что греческая мифология ложилась очень на римскую почву, на мой взгляд. Несколько другой был ракурс у римлян в том, что касается миропонимания, мировоззрения. Если греков интересовало, как возникло все сущее, то римлян интересовало в первую очередь, как возник римский народ и сам город Рим. И поэтому какие-то вещи, касающиеся борьбы, там, скажем, Крона со своим папой, для римлян не имели такого большого значения. Да, разумеется, разумеется, конечно. Но вообще надо сказать, что это, собственно, и римский миф в узком понимании, то есть римская мифология, и в более широком понимании, так скажем, миф о Риме вообще, история Рима как таковая, он замечательен тем, что греки действительно все время существуют как такой фон для Рима, вообще общий фон идеологический. Как известно, для греков мир делился на греков и варваров, да? А у римлян было, на мой взгляд, более сложное деление мира. По крайней мере, тройственные были римляне, варвары и были греки, которые были посереть между римлянами и варварами. И, соответственно, римляне все время друг себя с греками соотносили. В том числе, кстати, и в мифе о происхождении римского народа. Да? Идея вот происхождения римлян от троянцев, она очень интересна, потому что, в свою очередь, это еще и некоторая связь с греками. По принципу, мы их враги, но мы все равно те же самые отчасти и греки. И мы не менее древние, чем они. Совершенно верно, совершенно верно. Но при этом, не случайно, что вот этот миф о Энее, да, о легендарном прародителе Рима, собственно, этот миф в известной мере еще замечательно мы видим, как он создается. Собственно, так или иначе, главным источником мифа об Энее является знаменитая поэма Вергилия «Энеида», да, которая создает этот миф в отчасти, эту историю, хотя, конечно, история об Энее существовала, и она излагается и раньше, но, так сказать, в таком законченном виде, как основание римской истории. И при этом главная идея, что троянцы, покидая Трою, должны остаться троянцами и перестать быть троянцами. Вот это сочетание одного и другого такое очень интересное. И, собственно, в финале это происходит, да, когда там примиряются Юпитер и Юнона. Они говорят о том, что они забудут и язык троянский, и само имя Трои, они станут как бы новыми, и это будет Рим. Эней в античной мифологии один из главных защитников Трои, родоначальник римлян. Согласно гомеровской Илиаде, Эней избежал гибели в Троянской войне, прежде всего, благодаря вмешательству богов. Ему было предназначено продолжить династию троянских царей и возродить славу троянцев, но на другой земле. Эта версия легла в основу Энеиды Вергилия, который является основным источником при изложении мифа об Энее. После долгих странствий Эней со спутниками прибыл в Италию. С оружием в руках он добился руки местной царевны Лавинии и основал город, названный ее именем. Таким образом, от Энея и его сына Юла ведет свое происхождение римский патрицианский род Юлиев, которому принадлежали Юлий Цезарь и Октавиан Август. Тут еще забавная довольно деталь. Еще в эпоху империи римляне оказывали покровительство маленькому городку Илион, который считался потомком от этой самой гомеровской Трои. Как своим дальним родственникам вот, римские императоры могли там идти на какие-то уступки всякие, финансовые, там, налоговые льготы и прочее. Вот, поскольку родственников надо почитать. Тем более предков. Да. Да, вообще надо сказать, что в этом, конечно, очень существенное. Ну, то есть, это, конечно, было и у греков, но у римлян практически все представления, так сказать, мифолого-религиозные, они, конечно, в очень большой степени сводятся на государство, так, если угодно. Они все привязаны к семье, дому, с одной стороны, и Риму как городу, и Риму как, так сказать, общему дому, что ли. Городу, который одновременно был целым миром. Совершенно верно, да. Поэтому, например, это очень интересно, что в римских вот таких, ну, мифолого-ритуальных, фольклорных, религиозных, называйте как угодно, представлений, было, например, очень много того, чего у греков не было. Например, представление о разных всяких коллективных божествах. Да, вот римский мир был населен всякими божествами, которые находились в доме, ну, там, лары, которые покровительствовали дому и запасам, пенаты, которые тоже, это как бы символ дома, и более того, вот их-то, по преданию, Эней, троянские пенаты, вынес из строя, и, соответственно, так они переехали в итоге в Рим. У каждого как человека был свой гений, который тоже как бы его сопровождал. И замечательно, что все это было и у Рима. У Рима были народные лары, у Рима были общественные пенаты, и у Рима был гений. И это очень интересно, поскольку римляне, в отличие от греков, еще были людьми очень такими, ну, на мой взгляд, очень такими формальными. Они любили точность и правильное обращение, правильные слова. Поэтому замечательная история, которая мне очень нравится, заключается в том, что на Капитолии, по преданию, был щит с посвящением написан, гению римского народа. Все равно, мужчина он или женщина, написано дальше, из чего можно делать вывод, что римляне были не уверены, гений римского народа, он мужчина или женщина. Потому что слово «гений» в принципе мужского рода, да? А город Рим женского рода. И поэтому как-то может быть и так, так что надо на всякий случай уточнить. Но тем не менее у города был гений. Вот это очень интересно, такое представление о живом мире, населенном разными божествами, но при этом едином между государством, между городом и человеком. Так что вот это, пожалуй, с моей точки зрения, является такой существенной очень характеристикой римской представления о божественном вообще в окружающем мире. Ну и вообще, немножко странное представление римлян о богах нашли отражение в формулах молитв. Бог ты или богиня, так тебя зовут или иначе. Вот-вот-вот. Прошу тебя о том-то, о том-то, о том-то. Да, вообще, понимаете, у римлян было очень важное представление, что божество в действительности проявляется в некой, ну, как сказать, в некой силе, которая с ним связана обычно в конкретном месте, вот где стоит его храм, и которая вообще является его проявлением в мире. Собственно, Бог нам нужен в действительности с точки зрения римлян затем, поскольку он участвует в мирских делах. Если бы боги не участвовали в мирских делах, то, в общем, как мне кажется, можно было бы на них с точки зрения римлян наплевать. То есть, но поскольку Бог все время человек во взаимодействии с Богом, его проявление, по латыни это называлось красивым словом «нумен», вот это его «нумен» и есть самое важное. Причем замечательным образом этот же «нумен» может быть, например, и у богов, и, например, у римского сената. У римского сената тоже есть эта вот величественная сила. Поэтому любое проявление Бога заслуживает внимания, при том, что мы не всегда знаем, что это за Бог. И вот еще одна такая очень показательная, с моей точки зрения, для римской традиции история, это как раз когда перед нашествием галлов в Рим, там некому римлянину на улице, известное место его описал Тит Ливий, был голос, который сказал, что галлы идут. Дальше, соответственно, ну, произошло все, что произошло, было нашествие галлов, голос оказался правильным. Дальше на этом месте воздвигли храм. По причине того, что если голос был, значит, там есть вот эта божественная сила. Значит, есть Бог, только непонятно какой, потому что Бог не назвался. И в отличие от библейского Савла, соответственно, человек, которому был голос, не спросил, кто ты есть, Господи. Да, соответственно, воздвиг, ну, это очень по-римски. Ему воздвигли храм, и храм назвали именем божества, которое в переводе на русский было бы что-то вроде «говорила-сказала». То есть два раза глаголы со значением говорения. Потому что самое важное, что сказали, значит, это есть Бог. Если есть Бог, то значит его так надо назвать, потому что он что сделал? Сказал, и все. Это простой римлянин, крестьянин, если я не ошибаюсь, услышит голос, пришел в Сенат. Угу. Вот, и сенаторам страшно не понравилось, поскольку в Риме полагалось общаться, быть посредниками между людьми и богами только высшим магистратом, угу, самым высшим должностным лицам. Поэтому, которые одновременно были жрецами? Которые имели определенные жреческие функции. Жрецы, собственно, римские, они скорее эксперты, которые знают, как правильно надо почитать богов. Но сами обряды почитания богов осуществляются магистратами, которые действуют в данном случае от имени римского народа, представляют его перед богами. И главная цель этого почитания – обеспечить мир с богами. То есть вот такое взаимовыгодное, гармоничное сосуществование. Очень не любили сенаторы, когда эти функции общения с богами принимали не люди, которые не были на это уполномочены. Уполномочены, даже подготовлены-то они особенно, по-моему... Да, поэтому... Крестьянину этому потом, когда все оправдалось, все оказалось правильным, но ему сказали, что больше, чтобы он таких вещей себе не позволял. Да, не общался. Да. Да-да-да. Даже если этим захочется. Да-да-да. Это действительно вот то, о чем я уже говорил отчасти, что римское отношение ко всему, ну и прежде всего отношение, конечно, с богами, поскольку религия – это вот самое важное, там наши предки самые религиозные из смертных, там говорила римская история. Да, самые благочестивые. Да-да-да. Так вот, очень важное было именно формальное общение с богами, чтобы его ни в чем не нарушить. И это постоянные формулы на все случаи жизни. Причем эти формулы иногда были очень архаические, и их, в общем, не понимали. У меня такое есть сильное подозрение, что даже иногда те, кто их говорил. Но вообще римская жизнь, она очень формализована. На все существуют формулы, которые не очень понятны, там, как в государстве, так и вот в этой самой... религиозной жизни. Если обряд не идет как надо, его можно повторять чуть, там, не 30 раз, как там были случаи, чтобы главное, все было соблюдено. Там, Ливий многократно повторяет, что всегда, когда идет вот, религиозная процессия, специально идут люди, которые говорят, делай так, и это означает, что все должны обратить внимание на то, что правильное должно быть поведение. Вот это самое важное. Да? И это, так сказать, то, что в известной мере формализует религиозную сферу до предела, так же, как, в общем, формализована была и социальная, с моей, мне кажется, сфера. У римлян вообще была такая, в их именно картине мифологической божественной религиозной мира, была такая навязчивая идея, ну, это, конечно, усилие, они очень любили границы. Да, вот мы все считаем, что традиционно, что главным богом римского пантеона был Юпитер, это, в общем, правда, но в действительности по римскому канону, опять же, формальному, богом богов считался не Юпитер, а считался Янус. Янус – древнеримское божество, изображаемое в виде двух лиц, смотрящих одновременно в противоположные стороны. Они обращены к прошлому и будущему. Януса можно трактовать как символ всецелостности или желание управлять всеми явлениями. В переносном смысле слова – двуликий Янус, лицемерный или двуличный человек. Янус был богом границы. И, собственно, это самое важное для римлян – границы Рима в том числе. И поэтому бог границы – это вещь существенная. Кроме того, он, например, показывал самое важное для Рима, его храм показывал, что состоит ли Рим в состоянии войны или мира, да, в зависимости от того, открыты или закрыты двери храма Януса. А вообще, собственно, само имя Януса, по всей видимости, значит «дверь» изначально. И таких богов границ у римлян было великое множество. Кстати, одним из них, замечательным для современной науки, был бог, которого звали Термин. И термин – это тоже бог границы. Одна из ипостасей Януса, возможно. Межей, скорее, все-таки. Да, изначально, конечно. Я говорю, что в действительности нет принципиальной разницы между домом и Римом, так сказать. И то, и другое – это одно. Изначально, да, это дом, это даже не межи, а порога, в действительности. Изначально это бог порога, дома, за которым страшный открытый мир, дальше межи. А дальше это бог границ Рима, а, как известно, границы Рима – дело святое. При основании Рима, собственно, Ромул, по одной из главных версий, Ромул убил своего брата Рема именно за то, что тот в момент обряда нарушил границу Рима, перескочил через стенку. А это самое страшное, за это можно и брата убить. Вот эта идея границы, да, Рим все время как бы это расширяющийся город, да, все время идущий вовне и все время очень сознающий свои границы. Поэтому главный миф Рима, в известной мере, если так можно говорить, но это, конечно, утрирую, это миф о границе, о том, кто охраняет границы и где они пролегают. Граница Рима – это священная полоса Померий. Да, да, да. И одновременно это граница военного лагеря. Вот если римский легионер был в самоволке, вот, и когда надо возвращаться ему, чтобы не получить дисциплинарного наказания, он пытается тяжком пробраться через лагерную стену, чтобы его не заметили. Не заметит – все в порядке. А если заметит, то его уже приговаривают не к дисциплинарному наказанию, а к казни, поскольку он нарушил священную границу лагеря, перебравшись через частокол. Да, в действительности вот очень важно, что, так сказать, религиозная сфера, она действительно является постоянной вот такой, ну, как бы, прагматической реальностью. Вот, да, вот этот пример как раз об этом вполне явственно говорит. Это известная формула, да, обращения римлян к богам «доут дес», да, «я тебе даю, чтобы ты дал». Да, это вот установление... Точно так же, как существует вот этот римский мир, так и должен быть мир с богами, то есть объединяющий нас с богами. И в этом смысле не случайно, что в известной мере римская мифология, если уж о ней говорить, она в такой же мере касается дел божественных, в строгом смысле слова, как и дел человеческих, в смысле истории самого Рима. И вообще можно сказать, что вся ранняя история Рима, по крайней мере, это тоже такая своеобразная мифология, а в действительности, наверное, и не очень ранняя. Ну, и есть еще понятие, особое понятие, уже не римские мифы, а римский миф. Угу. Это особая система идеологических представлений, в основе которой лежит представление о том, что римляне должны править всем миром. Связано это с тем, что их для этой важной миссии избрали сами боги. Избрали они их за особые достоинства римского народа. Воплощением этих достоинств являются великие римские герои. И вот эта вот римская история, это как раз и есть вот вереница подвигов этих самых великих героев, особенно история ранней республики, где легче было разыграться фантазией и вот этим представлением мифологическим, чем на более близкой истории, где сложнее было такого рода вещи делать. Да, ну, собственно, это начинается, конечно, вот с того, о чем мы уже говорили, то есть с истории Энеи. Причем очень интересно, что вот история этих самых ранних героев-основателей Рима, да, ну, Эней не основатель Рима, но основатель, так сказать, римской традиции, и основатель Рима Ромула, она самими римлянами, она действительно очень интересно воспринималась. Это тоже по отношению римлян к мифологии. Про того же Инея, скажем, Тит Ливий рассказывает, ну, так, в общем, это такие легенды, которые, в общем, в моем историческом труде присутствовать не должны, а про Ромула, ну, собственно, Ромул стал римским божеством, да, Ромул, собственно, получил имя Кверина и стал покровителем римского народа, но при этом история его обожествления, она излагается что Титом Ливием, что Плутархом, она излагается, ну, как такая история, удачно, ну, почти, можно сказать, удачно придумали, да, что случилась там буря, Ромул пропал, римское войско волновалось и думало, что его убили сенаторы, отцы, пока сенаторам не пришло в голову вот эта идея с обожествлением, и появился даже сенатор, который сказал, что он встретил Ромула, Ромул сказал ему, что он вот вознесся на небо, и дальше у Ливия замечательное соображение. Удивительно, как такая история, так сказать, немедленно захватила умы людей, тянущихся к волшебному, ну, как бы мы сказали, и сразу как бы все волнение спало. И совершенно очевидно, что и Ливий, и Плутарх, в общем, относятся к этому крайне скептически, при том, что речь-то вообще-то идет, тем не менее, о римском боге и основателе Рима. Но они как бы вполне себе отдают отчет в том, что были исторические события, была вот эта как бы религиозная подоплека, но это даже не очень важно. Важно, что это обязательно было переплетено. И поэтому, вот так сказать, обожествление Ромула – это важный акт, истории Рима. Вот это довольно интересный факт. И именно поэтому, что там было на самом деле, не очень важно. Важно, что должно было быть. Совершенно верно. Совершенно верно. И, вернее, даже важно, что случилось в итоге. Да, вот Рим основан, и в действительности был даже Ромул, не был Ромул, богом он был или человеком. Они задают, кстати, этот вопрос вполне открыто. Но, в общем, это не так важно. Главное функция в известной мере и результат. Это вот особенности мифологического сознания. Обязательно у каждого предмета, у каждого явления должно быть свое начало. У каждого государства, у каждого города должен быть свой основатель. Вот. Если существует Рим, то должен существовать кто-то, кто этот Рим основал. Вот. Разумеется, это был Ромул, раз это Рим. Вот. В легенде говорится, что Ромул назвал Рим своим именем, Рома. А на самом деле, очевидно, было наоборот. Именно от Ромы и произошел Ромул. Самый главный миф об основании Рима – это миф о том, что, ну, соответственно, близнецов выбросили там по той или иной причине, их вскормила волчица. И при этом одно из объяснений, которое вполне существует в источниках, что это просто потому, что волчица, волчицей на латыни, в частности, называлась женщина легкого поведения. И что вот, соответственно, Ромула воспитывала женщина легкого поведения. Как вы понимаете, с нашей точки зрения, довольно странная история об основателе своего государства. Но, тем не менее, для римлян это абсолютно нормально, потому что это один из... одна из рациональных способов интерпретации истории и никак не противоречащая божественному статусу, потому что божественный статус не в возвышенности, как бы мы сказали, а в функциональности исторической целесообразности. Значит, если воспитала, то хорошо. По легенде, вслед за волчицей пастух нашел близнецов, отнес домой, и их потом воспитывала дальше его жена. Угу. И вот, видимо, эта жена, как считают поздние римские историки, отличалась легкомыслием, да? Вот, женщина легкого поведения, и, соответственно, ее-то и звали волчица. На самом деле никакой другой волчицы не было. Такой плоский было. Рационализм, да. Да, да, да. Ну, это действительно... такого рода интерпретации очень разнообразны и широки, но для римлян действительно очень важен сам факт. Да, вот, сам миф-то, конечно, очень древний вообще миф о Ромуле и Реме, он абсолютно имеет массу параллелей, то есть, ну, все могут вспомнить бесконечное количество детей, которых выбрасывали, там, что Моисея, что Эдипа, что кого угодно. Есть даже понятие «близнечный миф». Да, совершенно верно. Это одна из его частей. Да? Причем в близнечном мифе всегда один погибает, другой выживает. Но вот здесь это все... Но богами и героями становятся оба. Но богами и героями становятся оба. Хотя для Рима, надо сказать, это тоже очень важно, что... поскольку так... Понимаете, в принципе, в мифе, как таковом, в мифологии, этики нет, да? Хорошо там сделал, поступил Зевс с Кроном, плохо поступил Зевс с Кроном, это вообще не вопрос. Поступил и поступил, так сказать. А римляне действительно, их главная идея – это идея этическая. Поэтому вот хорошо ли поступил Ромул с Ремом, это для них вопрос актуальный. Да? И в частности тот же Гораций будет говорить, что вот гражданские войны, например, первого века, это расплата за убийство Ромулом Рема. То есть вот у них мифология всегда, даже очень древняя, да, по сути своей, с одной стороны, она всегда такую имеет вполне конкретную историческую интерпретацию, что интересно, а во-вторых, весьма очень важную этическое измерение. Римский миф, он, ну, тесно приплетен, как мы уже говорили, с историей Рима. Вот, очень трудно иногда отделить легенду от истории. Именно здесь хотя бы похищение сабинянок. Похищение сабинянок – это не полностью легенда. В основе этого мифа лежит такое вполне рациональное зерно. Но, наверное, стоит напомнить сначала сам этот миф о похищении сабинянок, хотя бы в двух словах. Проблема самых ранних обитателей Рима, Ромула и его дружину удальцов, заключалась в том, что соседи почему-то их не очень любили и не желали отдавать замуж за них своих дочерей и сестер. И вот они придумали, как им решить проблему, чтобы не вымереть в первом же поколении. Пригласили соседей сабинов на религиозное празднество. Вот. На праздники приходили всегда люди без оружия, потому что сами боги охраняли покой тех, кто празднует. Вот. И во время этого праздника вооруженные римляне похитили сабинянок, вот, стараясь при этом похищать только тех, кто были незамужними. Вот, только одному Ромулу досталась замужняя женщина Герсилия, а всем остальным незамужние. И вступили с ними в брак. Вот, сабиняне, оскорбленные в лучших чувствах, собрали войско, двинулись против Рима, но к тому времени у сабинянок уже родились дети, и они с детьми на руках бросились между двумя армиями на форуме римском и помирили своих отцов со своими мужами. После чего римляне и сабины слились в единый народ под руководством двух царей, латинского Ромула и сабинского Тита Тация. Вот, казалось бы, легенда в чистом виде, очень такая красивая, яркая легенда, очень много картин на эту тему классических написано. Но археологи утверждают, что в основе этой легенды немало и реального лежит. Дело в том, что самое раннее поселение на месте будущего Рима – это на холме Палатино, на соседнем холме Кверинал, две бедные деревеньки. В одной из них господствовал обряд кремации, характерный для всех латинских поселений. А в другой обряд трупоположения, ну, похороны просто в гробу умершего, характерный как раз для сабинов и других горных народов Центральной Италии. Вот. И очевидно, что здесь рядом находились две общины, одна латинская, другая сабинская, которые при формировании единого города слились в единое целое. Отсюда у ранних римских царей нередко встречаются и героев тоже сабинские имена. Отсюда в латинском языке значительный сабинский субстрат. Наверное, филолог может лучше меня об этом рассказать. Вот. И, кроме того, самыми лучшими отборными римлянами считались римляне сабинского происхождения. Да, но это как раз очень интересно, потому что, безусловно, за этим стоит историческая реальность. Но, конечно, сам миф, он абсолютно универсален. Это миф про похищение жен. Мы знаем там... в разных версиях, там, обычно это еще и на свадьбе происходит, то есть тогда на празднике. И, кстати, тоже очень интересно, вот как раз какие иногда странные проступают вещи, в частности, то, что именно Ромул захватил замужнюю женщину, да, то есть сделал то, что нельзя с точки зрения римской этики. Замечательно, что в контексте обычного мифа, там, когда кентавры похищали женщин у лапифов, они не разбирались, кто замужний, кто незамужний. В римской традиции, конечно, надо разобраться и надо брать незамужних, потому что римляне приличные люди, это самое главное. Но Ромул, как получается, неприличный, значит, он как бы ошибся. Ему можно. Да, именно, потому что он царь, он как бы выдающийся человек. И царю не только можно, но и нужно всегда совершать то, что обычные люди совершать не могут. И это, кстати, очень... Или им не положено. Или не положено, совершенно верно. Это, кстати, тоже очень древняя мифологическая история, но с этой точки зрения интересно то, что потом рассказывают про римских императоров, уже вполне исторических личностей, но всякий римский император. Просто такое впечатление, что у них это стояло в задачу, ну, за исключением, конечно, Августа, который вообще стоит отдельно, что обязательно должен был совершить так или иначе инцест, обязательно должен был срыть какую-нибудь гору или переградить какую-нибудь реку, то есть сделать то, что человеку не подвластно, а уж в зависимости от того, как мы к этому императору относимся, мы будем говорить, хорошо это там или плохо, правильно или неправильно, но вот эта идея мифологическая вполне себе потом входит в такой историко-этический даже план. Ромулу можно, это очень важно. Вот если говорить о римском мифе, вот о... в том, что связано с предназначением римского народа, то можно сказать, как он сложился. Ну, естественно, что каждый народ претендует на какую-то особую миссию, на особое положение в этом мире. Но у Рима эти претензии были подкреплены тем, что действительно Рим сложился в результате завоеваний. Завоевания по тем временам молниеносным и в значительной мере, ну, большая часть известного людям того региона мира, она находилась под римской властью уже где-то со второго, с первого века до нашей эры. Поэтому претензии на мировое владычество, они в какой-то мере подкреплялись и реальным положением вещей. Вот. И все это отлилось в какие-то уже чеканные формулы при Августе, который претендовал на то, что он владыка всего мира, вот, а не только Рима, но и всех народов, которые якобы подчиняются Риму и подчиняются Августу. И лучший римский поэт, как раз поэт этой эпохи Вергилий, он все это изложил в своей поэме «Энеида» как раз вот в блистательных совершенно строках знаменитых. Он пишет там о том, что другие, может быть, лучше будут ваять изваяния из мрамора или чертить на песке ход небесных светил. И далее обращается к римлянину. «Ты же народами правь, о римлянин, помни об этом. Вот искусство твое, условия мира диктуя, всех побежденных щадить, войной смиряя надменных». Вот это вот такая вот чеканная формула. Вот. И подкреплением этой формулы является вся предыдущая история Рима, от Энея и далее. Вот. И то, что римлянин сложился в итоге как человек во всем превосходящий всех остальных, связано прежде всего с тем, что ему было с кого брать пример. Для римлян существовала такая поговорка, весьма для них характерная: «Долг и ненадежен путь поучений, краток и успешен путь примеров». Вот делай, как я. Вот в основе, так сказать, вот это римской этики лежат эти примеры. Во-первых, подражай своим предкам. Во-вторых, подражай великим предкам римского народа, великим героям римского народа. Вот сложилось ко времени Вергилия уже окончательно такая вот галерея римских героев, каждый из которых воплощал в себе то или иное качество, присущее, которое должно быть присуще идеальному римлянину и римскому народу в целом. И хотя чаще всего рассказы об этих древних героях – это легенды, вот, которые могут быть связаны, а могут быть не связаны с конкретной историей, но эти легенды оказывали непосредственное влияние на последующую историю. Вот можно взять хотя бы легенду о самом первом герое Римской республики, основателе республики, получившем почетное имя освободителя, Луции Юнии Брутию. А Луций Юний Брут прославился тем, что именно он возглавил восстание против царя Тарквиния Гордого и его сыновей, изгнал навсегда царя и его родню из Рима и установил республику, в которой он был первым консулом. И первый же он в первый же месяц этой республики пал в борьбе с царями, пытавшимися вернуть в Рим царскую власть. Вот, был похоронен со всеми почестями, и статуя его стояла на Капитолии. Он прославился еще и также своей необыкновенной принципиальностью. Когда выяснилось, что его сыновья вместе с другими молодыми аристократами замышляли вернуть Рим под власть царей, он первым приказал казнить своих сыновей, приговоренных, так сказать, судом, но не решались их казнить. И после этого уже все остальные аристократы не осмеливались молить пощадить своих детей, и их тоже казнили, как провинившихся против республики. Соответственно, после героической смерти Луция Юния Брута род его угас. Кстати, вот для римлянина вот эта самая страшная жертва – это даже не жертва собственной жизнью, которую Брут пожертвовал в борьбе с царским войском, а жертва жизнью своего рода, которую он пожертвовал, казнив своих сыновей. Вот. Но, тем не менее, в более поздней республике прославился, опять же, род Юниев Брутов, но уже не патрицианского, а плебейского происхождения. Вот. Как оказались Юнии Бруты плебейского происхождения, трудно об этом судить. То ли это они происходили от клиента какого-то Луция Юния Брута, то ли от раба, отпущенного на волю. Возможно, самые разные варианты. Но самое интересное, что хотя они были плебеями, а Луция Юния Брут патрициями, они, тем не менее, считали себя потомками Брута. Современник Цезаря и довольно близкий его младший друг, сын очень близкой ему женщины, Марк Юний Брут. Человек, который был не столько политиком, сколько философом и общественным деятелем, который чурался политики как слишком такого грязного дела. Тем не менее, вынужден был этой политикой заняться, потому что над ним давлела слава великого предка. когда он был претором в правлении как раз Цезаря, во время диктатуры Цезаря, то нередко находили на трибунале записки, адресованные ему. «Ты недостоин своего великого предка, ты не настоящий Брут». Вот. А под статуей Брута на Капитолии тоже находили надписи, в которых... Брута первого, того. Да, да, в которых говорилось, что он изгнал из Рима царей, вот, а Цезарь поступил наоборот, вернул в Рим эту царскую власть. И взывалось к Бруту, как освободителю, чтобы он помог. И вот, в конце концов, Марк Юний Брут под давлением вот этой великой традиции вынужден был возглавить заговор на жизнь Цезаря. Заговор завершился гибелью тирана Гая Юлия Цезаря. А сам Брут тоже потом погиб в борьбе с наследниками Цезаря. Вот такая вот история, где легенда во многом определила весь остальной ход событий. Да, это действительно очень интересно, потому что вообще эта история с изгнанием царей, это, так сказать, абсолютно вот краеугольная часть вот того, что можно называть римским мифом. Причем эта история крайне интересная, потому что она вполне как бы историческая, да, но это, при этом в этом есть все, и вот эта идея, так сказать, мифологию в жизнь, так и одновременно постоянного еще одного примера, который существует перед римлянами, все того же примера греков, потому что римляне по странному стечению обстоятельств изгоняют своих царей в 510 году до нашей эры аккурат в тот год, когда, это, в общем, историческая реальность безусловная, из Афин были тоже выгнаны тираны, и Афины стали демократическими. Такое впечатление отчасти, что Рим подверстывает свою историю, то есть, и поскольку вообще вся история Рима дальше в очень большой степени доказать, что мы не хуже греков, а лучше во всех отношениях, то и год вот этот, и, соответственно, Марк, и, соответственно, вот этот Луций Юний Брут, он как бы один наш тиран-убийца, так сказать. И в действительности вот это интересно, что после этого вот эта идея, о чем уже говорил Александр Леонидович, совершенно идея, так сказать, что истинный римлянин должен пожертвовать своим сыном. Да, вот, и это постоянная идея римской традиции. Там масса разных личностей, про которых рассказывают, в действительности или не в действительности, что пожертвовать своим сыном, то есть пожертвовать своим родом ради республики. Пожертвовать самым дорогим, что может быть у человека. Семьей, домом ради республики, потому что республика и есть дом. И дальше действительно вот это самое замечательное, что, в общем, имя и традиция тобою правят. И вообще, что слова очень многим управляют. Да? Вот это тоже то, о чем я говорил, о такой формульности некоторой жизни. Август вообще не случайно, он заказывает, можно сказать, хотя это такой очень специфический заказ, неизвестно, кто там главный, Август или Вергилий. Но он, тем не менее, заказывает Вергилию Энеиду, и только, кстати, благодаря Августу Энеида до нас дошла, потому что Вергилий ее заповедовал сжечь, если он ее не отредактирует, а его душеприказчики все-таки решили, что надо обратиться к Августу, и Август сказал, что не надо. Вот он творит этот как бы римский миф в поэзии, при том, что Август, конечно, творит в этот момент римский миф во всем остальном, в жизни, в истории. Да? Он создает золотой век. Это, так сказать, абсолютно... И все на этом построено. Собственно, Август приходит к власти с знаменитым лозунгом «Республика восстановлена». При том, что, ну, понятно, что республика восстановлена сугубо со всех формальных точек зрения. Он восстанавливает древние культы, древние коллегии. Это тоже очень важный элемент римского мифа, который восстанавливает Август. Вот это благочестивость, то, что выражается, это довольно сложно перевести римское слово, но, так сказать, правильное отношение к богам, к семье, к городу и всем, кто от тебя зависит. Это, кстати, главная характеристика первого римского героя Энея. Да, вот вся Энеида о том, какой Эней благочестивый, как он ведет себя так, как надо, вопреки всему. В общем, жертвует любовью, жертвует родиной, жертвует семьей, в общем, готов пожертвовать сыном. Все ради своего предназначения, о котором, замечательным образом, он, по сути, ничего не знает. Но, тем не менее, знает, что оно есть. И вот это чрезвычайно существенно. Так совсем это как бы такая ремифологизация, даже это создание нового мифа под историю. Хотя Конечно, в этом, в самой всей истории Рима этот миф заложен как идея, а Август в какой-то мере ее реализует на практике, в том числе о Вергилии, так скажем, в практике литературной. И у Вергилия того же самого есть тоже чеканные строки о том, что римский народ должен своим благочестием превзойти и бессмертных, и смертных. Да-да-да. Это уже это его долг. Но при этом, надо сказать, вот некоторая дистанция, тем не менее, всегда тоже еще существует. Ну, может быть, конечно, у Вергилия это еще оговаривается тем, что он великий поэт, но его Эней на протяжении всей поэмы постоянная идея, что он новый герой. Он вот не тот герой, какие греческие герои. Он не Ахилл. Он ведет себя не как Ахилл, да? Он ради любви не может отвергнуть свое предназначение. Ахилл вроде как отвергает. И вот все время это постоянная тема: мы не греки, да? мы другие герои, мы римляне. И вот это главное, что отвечает римскому герою. Но тем не менее замечательно, что в конце Энеиды, и это большая загадка для исследователей до сих пор, в конце Энеиды он ведет себя, Эней ведет себя именно как Ахилл, абсолютно как греческий герой, убивая, там, нарушая отчасти завет, который ему дан, так сказать, беречь тех, кто подчинился. Он убивает противника, своего главного противника, который уже готов отдать ему победу, который перед ним смирился. Он его убивает, но почему? Потому что тот убил человека, за которого Эней отвечал. И вот эта идея, что можно себя вести, даже нарушая вот этот как бы римский принцип, но во имя более высокого римского принципа верности и вот связи с окружающими тебя людьми. И это тоже очень существенно. Вот такой как бы, пусть противоречивый, но тем не менее единый миф о человеке, который не просто герой, но всегда еще, так сказать, и отец в широком смысле, то есть отец в окружающем и зависящем от него людям, не только своему сыну, и это самое важное. Ну, там тоже очень важное понятие, в основе этого лежит фидес, или фидес роман, римская верность. Вот, римлян никогда не предаст людей, которые от него зависят. Если он это сделает, он уже не римлянин. Вот, и храм верности занимал, так сказать, очень почетное там место в Риме. Да, вообще вот эта идея римского мифа от начала республики замечательна тем, что все главные римские герои, они обязательно величественные не только своей доблестью, это конечно, да, но главное величественные своей вот, ну, как бы и верностью к людям, и верностью к богам, да, вот кого не возьми из героев Рима, легендарных или исторических, обязательно будет говориться о том, как они вели себя по отношению к богам, если это правильный герой, да, так, как-нибудь Камил, да, который там восстановил Рим после гальского нашествия, но главное, что про него рассказывают, как он был близок с богами, и даже мог с ними разговаривать, там есть история, как он разговаривал вроде бы со статуей Юноны. И одновременно это касается причем даже и тех, кто такой двусмысленный, если угодно, герой. Да? Таким героем, например, опять же, в истории ранней республики был Кориолан, да? Герой, который изменил Риму за то, что Рим его не почтил, да, должным образом, перешел на сторону врагов, но дальше подчинился призыву своей матери, да, и отвел войска, за что и погиб. Вот как бы с одной стороны предатель, но с другой стороны тот, кто... Рим спас. Рим спас, подчинившись главному римскому, так сказать, правилу, да, слушайся старших, да, слушайся родителей. И в какой-то мере, похоже, что, кстати, и этот самый сабинский миф здесь тоже отчасти присутствует в этой истории о Кориолане. То есть даже римские как бы предатели, но они оказываются такими правильными предателями, которые, ну, если уж не совсем плохо. А бывают, конечно, неправильные предатели, и вот всегда интересно посмотреть такие антимифы, которые тоже создаются. Вот очевидным таким образом антиримлянина, созданным в традиции, ну, прежде всего, конечно, Плутархом, он за это ответственен, но не только он. Это, конечно, Марк Антоний, да, вот, персонаж, который, будучи самым, что ни на есть, римлянином по доблести, там, по своему, подчинялся страстям, да, вот... И в конечном счете плохо кончил. Да, плохо кончил, это не важно. Кориолан тоже плохо кончил. Но плохо кончил не в смысле того, он погиб за ценности, которые, Марк Антоний, которые не стоят того, чтобы, чтобы за них погибнуть. Он, и, соответственно, его будут описывать и роскошество, и прелюбодейство. Там, ну, в общем, все на свете, все, как не должен себя вести римлянин. И с богами у Марка Антония будет все не в порядке. В общем, будет постоянный такой антиобраз. Хотя, конечно, к историческому Марку Антонию, может, и имел какое-то отношение, но такое весьма... опосредованное. Марк Антоний, римский полководец, сторонник Цезаря. В 43 году до н.э. с Октавианом и Лепидом он образовал второй триумвират, то есть союз, разбив войска Брута и Кассия. В 42 году получил в управление восточной области римской державы и сблизился с египетской царицей Клеопатрой. Клеопатра VII – последняя царица династии Птолемеев. В 48 году до н.э. Клеопатра была изгнана в Сирию, но в 47-м после Александрийской войны вернулась к власти с помощью прославленного римского полководца Юлия Цезаря. После 41 года до н.э. Клеопатра была союзницей и любовницей римского полководца Марка Антония, который женился на ней вопреки римским обычаям. Клеопатра поддерживала его в борьбе с Октавианом Августом, но после поражения у мыса Акций и вступления армии Октавиана в Египет, Антоний, а за ним и Клеопатра, в 30-м году до н.э. покончили жизнь самоубийством. Миф, он всегда присутствует в нашей жизни. Даже когда эта жизнь, казалось бы, лишена уже вот таких вот черт мифологического, волшебного, легендарного и так далее, вот в эпоху такого рационализма широко распространенного, вот в эпоху, когда... издевались над старыми представлениями о богах многие римляне, возникает миф о том, что Марк Антоний пожертвовал собой и своим делом ради любви к Клеопатре. Хотя на самом деле, если посмотреть внимательно, что там было при акции, то выясняется, что ничего подобного мы не находим. Вот. Вместо этой красивой истории другая более история передается Надионом Кассием. Вполне сказать, можно ей доверять, по всей видимости. Состоит она в том, что флот Марка Антония и Клеопатры был блокирован более сильным римским флотом в гавани. Вот. Нельзя было дать сражение, потому что шансы были ничтожные. Вот. Там отборные были корабли, отборные матросы, лучшие адмиралы, а у Марка Антония хватило только на отборного войска на пехоту, а на флот не хватило. Набрали всяких бродяг, ну, кого угодно просто. Флот для пиратов. Хватали. Да. Ну, пираты еще было ничего. Пираты – это не худший вариант, не да. Худший. А там просто на рынках хватали тех, кто не успел убежать, и засовывали в эти корабли. Вот, он плавать-то они еще как-то могли, а сражаться уже не очень. Вот, и Марк Антоний с Клеопатрой решили, что единственный способ убежать – это сделать вид, что они дают сражение. И в ходе этого сражения самые лучшие быстроходные корабли должны, так сказать, покинуть поле битвы и срочно бежать в Египет, пока остальные будут заняты, вот, римские корабли борьбой с этим флотом. Вот они принесли в жертву этот флот, свою армию, для того, чтобы собрать новые силы у себя в Египте. Вот. И расчет сначала оправдался. Вот. Они в Египте сумели собрать снова крупные силы. Там были крупные средства, накопленные еще египетскими фараонами. Но когда Август со своей армией оказался на границах Египта, то история повторилась прямо в противоположном виде. Армия бросила своих полководцев и перешла на сторону Августа. Им да. пришлось покончить с собой. Антоний – это образ любви. Да? Человека колдованного, вот да, этой самой да, Клеопатрой. Да. А у римлян это да, но это как бы отрицательная характеристика. Характеристика человека, утратившего свою римскость. Потому что, конечно, римлянин, ну уж, во-первых, не должен руководствоваться любовью больше, чем верностью перед городом и перед своими людьми, кстати. А второй, конечно, подчиняться женщине тоже нехорошо с точки зрения римского кодекса, в том числе и мифологического. Да, у римлян традиционно было скорее отрицательное отношение к любви, как к такому разрушительному началу. У греков это созидательное, в первую очередь, начало, хотя и тоже имеет свои страшные стороны, эта любовь. А у римлян это, в первую очередь, начало разрушительное и, главное, недостойное настоящего римлянина. Цицерон, что характерно, говорил, если бы у меня даже было 10 жизней, а не одна, я бы все равно не нашел бы времени на такое легкомысленное занятие, как чтение любовных стишков. При всем при этом великолепная любовная лирика. Конечно. Римлян, особенно начиная с первого века до нашей эры. Как всегда, все возникает на противоречии некоторым образом. И некоторые даже считают, что вот это вот чувство любви в современном смысле этого слова появилось впервые не в Греции, а в Риме именно. И находят его в стихах римских поэтов этого времени. Да, да, да. А тяжело ли было римлянам соблюдать все свои вот эти вот ритуалы? Потому что, в принципе, ведь каждый шаг регламентирован, и богов великое множество, которые отвечают за все, что вот за все подряд. Но мне кажется, что обычному римлянину, ну, это как бы входило, ничего такого сверхъестественного в этом не было. В общем, ритуалы были достаточно простые, это скорее такая была повседневность. А что, богов было много? Ну и что? Людей тоже много. Вот это очень важно, что с точки зрения, вот о чем Александр Леонидович упоминал, с точки зрения римлянина, боги такая же, в их многочисленности, некоторая часть окружающего мира, но вы же, так сказать, спокойно соотноситесь с людьми, с деревьями, ну и с богами также. Надо просто знать, как себя вести, точно его назвать, спросить, бог он или богиня, или уточнить, что он или бог, или богиня, произнести нужную формулу. В какой-то степени это гораздо проще, чем постоянно мучиться такими этическими страданиями атеистического или человека монотеистического общества. А если это, так сказать, некоторый элемент постоянного мироздания, то ну, мы как бы живем так же с ними, как живем друг с другом. Это очень важно. Мне кажется, что у римлян было такое представление, но я могу ошибаться, не знаю, что это будет. Я полностью с вами согласен. Конечно же, если человек с этим родился, он не замечает вот, и не рассматривает это как какие-то ограничения. А он вот с этим рождался, потому что там народы была отдельная богиня на... Ну, потому что с молоком матери он впитывал римские представления о том, что должен и что не должен. Римляне поразительным образом со всеми уживаются богами чужих народов. Они их просто принимают как свои, но со своими обрядами вроде как. У римлян замечательная была традиция, как с этими божествами надо поступить. Что надо сделать, чтобы почитать это божество? Привести его в Рим. Существовала просто некоторая такая процедура, называлась «вызов божества в Рим». Его вызывали посольством, ну, как посылают к соседнему народу посольство. Приглашали в важный храм, где проживало это божество. Приглашали его вежливо, привозили. Дальше за него отвечал определенный римский человек. Ему строили храм. И дальше это божество жило с нами. Да, существовал даже особый ритуал эвокации. Да, да, да. Вот призыва не просто богов, а даже богов-покровителей вражеских народов и вражеских государств. История захвата Вей, самое страшное долгое время противник Рима, 100 лет они воевали с Веями, никак не могли их захватить. И вот, наконец, после длительной осады римляне устраивают подкоп. И подкоп должен выйти наружу как раз в том месте, где находится храм богини-покровительницы Вей Юноны Вейской. Вот, римляне готовятся выйти наружу и слышат, что в храме происходит обряд вопрошения богини, кто победит в борьбе между веями и римлянами. И богиня отвечает, что победит тот, кто сейчас, в данный момент, произведет жертвоприношение этой богине Юноне. Вот. Начинается сцена жертвоприношения, влезают в этот момент римляне из подкопа, быстренько убивают жрецов и сами доводят жертвоприношение до конца. Вот. Ясно, что победа теперь остается за ними. После этого другой важный момент, когда уже победа одержана, надо богиню проводить в Рим. Да. Вот. Ей важно, чтобы не было больше у старых врагов Рима, даже богов-покровителей. И вот со всех сторон окружают богиню, боятся к ней подойти, потому что статуя богини, да, потому что это все-таки великая, могучая богиня. Вот. И кто-то вдруг осмеливается спросить: Юнона, хочешь ли ты вместе с нами приехать в Рим? И толпа окружающих богиню римлян вдруг начинает кричать почти что хором. Она кивнула. Я сам это видел. После этого Юнону украшают торжественно, как только могут, и на повозке в торжественной процессии сопровождают в Рим. Вот. Теперь же ясно, что больше враг не возродится никогда, этот страшный римский. Я хочу поблагодарить моих собеседников за очень интересную беседу, попрощаться с ними. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, поскольку скоро увидимся, вновь совершая путешествие по истории в поисках истины. До встречи!